Оставление первой любви. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2 глава, 4 и 5 стихи. Поддерживать горение 7 лампад, стоящего в святилище золотого светильника, поправлять их, было одной из обязанностей ветхозаветного священника. Теперь же мы видим нашего великого первосвященника, ходящего посреди 7 золотых светильников. Облаченный в царское и священническое одеяние, он возжигает эти светильники, подливает священное масло в них и удаляет нагар, препятствующий яркому свету. Наш Господь внимательно следит за церквами, которыми являются эти 7 золотых светильников. Никто не знает состояние церквей так, как знает это Иисус Христос. Он ежедневно заботится о них, ходит среди них и держит их служителей, как звезды, в своей деснице. Он не сводит взора с церквей, поэтому знает их труд, их терпение и грехи. Его очи, как пламень огненный, так что он видит с проницательностью, разборчивостью и точностью, и доступно никому другому. Господь наш с горечью замечает недостатки своей церкви. Однако вместе с недостатками он видит в ней и много хорошего. Послание Ефесской церкви начинается с одобрения. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». Откровение 2.2. Не будем думать, что наш возлюбленный не видит красот своей церкви. Напротив, он наслаждается ими. Он видит их там, где мы порой не замечаем того, что достойно восхищения. Иисус Христос видит нашу жизнь, нашу ревность и нашу искренность, что так дорого в Его очах. Он видит все хорошее в нас. Когда Он испытывает наши сердца, то не оставляет без внимания наше малейшее благое желание, малейший огонек веры и любви. Он говорит: «Знаю твои дела». Но, увы, рядом с усердием и ревностью Господь замечает, что ефесяне оставили первую любовь. И это величайший недостаток. Разве это так опасно? Да, это наибольшая опасность. Ибо церковь есть невеста Христа, и для невесты оставление любви означает оставление всего. Напрасно будет говорить жена, что она послушна и усердна, если любовь к мужу исчезла из ее сердца. Она не сможет выполнять своих обязанностей, потому что лишилась основы супружеской жизни. Так и наша любовь ко Христу является самым важным венцом и сущностью нашей духовной жизни. Церковь не имеет права быть церковью, если у нее в сердце нет любви ко Христу, или если эта любовь охладела. Горе тому, кто оставил первую любовь. Господи, помилуй нас и прости нам. Да будут эти слова нашей немедленной мольбой. Исайя 33, 2. Большей потери, чем потеря любви, не существует. Кто потерял любовь, потерял все. Потеряв любовь, мы теряем и силу, и мир, и радость, и святость. Но посмотрим, что нам советует наш Спаситель. Его предписание выражается тремя словами. Первое слово – «вспомни». Господь советует нам прежде всего вспомнить, какова была наша первая любовь, и сравнить с нею теперешнее состояние. Тогда нас ничто не разделяло с Господом. Он был нашей любовью, нашей радостью, нашей жизнью, а теперь иные радости пленили наше сердце. Как должно быть нам стыдно, когда мы осознаем все это. Раньше мы никогда не утомлялись ни слушанием проповедей о Христе, ни служением Ему, постоянное чтение Библии, много проповедей, много молитвенных собраний. И однако же, всего этого не было слишком много для нас. Теперь же нам кажется, что проповеди стали очень длинными, богослужения неинтересными. Свою ослабевшую жажду мы подчас пытаемся возбудить новинками. Как же все это произошло? Раньше мы были всем довольны, за все благодарили Господа. В болезни, в беде, при смерти мы продолжали любить Его. Господь вспоминает эту преданность и сожалеет о потере ее. Он говорит через Слово Свое: «Я вспоминаю о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную». Иеремия 2:2. Тогда для нас ничто не было слишком тяжелым или слишком трудным. Вспомним же наши обеты, слезы, счастливые восторги тех дней, вспомним и сравним с нашим теперешним состоянием. Следующее слово предписания – «покайся». Слово, обращенное грешникам, подходит и к оставившим первую любовь Господу. Разве Иисус Христос не заслуживает нашей любви? Разве Он стал менее прекрасным, менее добрым и нежным? Псалом 44:3. Ведь Он любит нас не меньше, чем любил в начале, и без Него мы не можем иметь надежды на спасение. Нам необходимо покаяться в том огорчении, которое мы причинили Господу, оставив свою первую любовь к Нему. Христос повелевает: «Возвратись, покайся и твори прежние дела». Ведь любовь наша проявляется в делах, а дела первой любви как нельзя лучше характеризуют ее. Каждый христианин, который оставил первую любовь, должен покаяться, вернуться к делам любви, а не ограничиваться одними сожалениями о ее потере. Медленное пробуждение любви верующим почти невозможно. Любовь ко Христу очень часто является любовью с первого взгляда. Как только мы увидели Его, мы тотчас пленились им. Если мы остыли, то самое лучшее – устремить на Него взор и созерцать Его, пока не воскликнем: «Душа моя растаяла во мне, когда возлюбленный говорил со мною». Радость о Господе мгновенно возвратит на первое место в нашей душе первую любовь к Нему. Господь Иисус Христос убеждает ефесян покаяться, говоря серьезные слова предостережения: «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Назначение церкви – быть светом для озарения окружающих людей. Если оставлена первая любовь, то церковь не имеет света. Светильник – символ полезности. Если в нас не стало любви, то утрачена и наша полезность. Если мы теряем первую любовь, то погружаемся в духовный мрак. И можно даже потерять и само имя христианин. Если же мы не хотим остаться без света Божия, то нам необходимо пребывать во Христе и любить Его все больше и больше. Далее Спаситель дает обетование, и оно звучит чудно: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Откровение 2 глава, 7 стих. Грех ставит между нами и древом жизни ангела с пылающим мечом. Любовь же Христова угашает пламень этого меча. И ангел зовет нас в заповедную часть Божьего рая, где мы познаем Господа, как мы познаны им, где полюбим Его так, как возлюблены им. 1 Коринфянам 13 глава. Ну и теперь наша любовь в ответ на любовь Господа создает сладчайшую музыку. Никакая радость земная не может сравниться с тем блаженством, которое мы находим, пребывая в любви Христовой. Истинное наслаждение – любить того, кто есть первый и последний. Откровение 1:17. Охлаждение любви приносит горечь и делает нас слабыми, бессильными и склонными к падению. Но истинная любовь есть предвкушение славы. Взглянем же на сияющие славные вечные высоты, куда Господь силою Духа Своего Святого ведет своих верных, и будем пребывать в Его любви. 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих.